Ночью его вывезли. Ночью по местному времени. Так что, Курк, тебе сейчас одна дорога отсюда, следом за Маратом. Либо под арест, либо бежать. Рассел сделал неожиданный вывод. Том опешил. Курк встал, резко заявил. Значит, это ты втравил Эл в эту связь с Галактисом. Из-за твоих так называемых... Рассел чуть не выругался, но остановился. Значит, по-твоему, это высокая честь отправить 19-летнюю девчонку на смерть? На какую-то планету ради того, чтобы вытащили оттуда кучу дегенератов, у которых я был в плену. И они не строили того, чтобы их спасать. Такового твое воспитание? Опекун чертов. А если бы она не вернулась? Как бы ты жил после этого? А мальчишки? Том стукнул по подлокотнику кресла кулаком и рявкнул. Узнаю влияние, Эл. Не ори, Курк, сядь. Рассел бросил на него злобный взгляд. Сядь, я прошу. Видно, ты плохо меня слушал, инспектор. Или кое-что забыл. Вас там не должно было быть. Смуглое лицо Тома казалось темнее от гнева. Он водил глазами, белые белки двигались. Казалось, что он мечет в Рассела молнии. Я постою, прорычал Рассел. Том тоже встал. Он не дал Расселу отвернуться. Стоял к нему лицом и двигался вместе с ним. «Ну-ка, давай встряхнем твою очень хорошую память, Рассел». Она свалилась в воду со скалы 14 лет и не погибла. «Ты сам интересовался, как же это случилось?» «Я не знаю. Она вводит катер вручную не хуже мозга машины. Такое на твоей памяти многое делают, а? А ей было 14, когда из 150 претендентков выбрали для экспедиции на Тобос именно ее. И здесь даже не важен выбор Ставинского». Она установила контакт с Тобосом в обход капитана корабля. Это через нее-то боссы говорили с экипажем. И кто воспринимал ее слова всерьез? У нее признали расстройство психики. Это просто. И она в результате выжила и Лондера с собой прихватила. А знаешь как? Со страху она, видимо, сиганула через время. Или ей помогли. Во всяком случае, она это умеет, как мы знаем. И в будущем она также оказалась. Без приборов, без всего, без подручных средств, своим ходом. И еще и друзья с ней. Туда-обратно Том сделал неопределенный жест рукой, будто ты не знал. Она тебе рассказывала. Она же доверилась тебе. Ты знал, что она необычная. И что же ее тут ждало с ее способностями? Высылка? В Галактисе это поняли раньше нас. Ты видишь в них врагов, меняй мнение. Рассел решил, что лучше уйти. Том, кажется, обработать его собирался. Рассел хотел арестовать Тома, притащить в инспектатуру, со всей этой информацией и, наконец-то, оправдать Эл. «Нет, ты погоди, да слушай. Потом меня арестуешь», — сказал Том. «Вы не поверили Эл на Плутоне. Не поверили, что ее атаковали. И в карте корабля была смутная информация. А я видел, что было на самом деле. Эл разнесла на куски корабль, один из трех, которые на нее напали. Они раз в 10 мощнее, чем Дельта. И двигались быстрее, и стреляли лучше. Эл отделалась потерей двигателя. Знаешь почему?» Она приняла на борт саркофаг с очень высокоразвитым существом. Если бы корабль Эл взорвали, ему в саркофаге ничего бы не было. И спасатели Галактиса были бы рядом. Он об этом знал, но вошел в контакт и помог ей. Любой в Галактисе скажет, что торнианец близко не подойдет к землянину. Эл оказалась исключением. Хочешь на это посмотреть? Хочу, буркнул Курк. Том поставил на стол куб, вставил кристалл. Рассел увидел своими глазами все, о чем когда-то умолчала Эл. Рассел смотрел внимательно. Ну, что называется, во все глаза. Том наблюдал, как гнев схлынул с его лица, и на смену приходило удивление. Рассел видел бой, видел сияющий силуэт за спиной Эл, их встречу, реакцию девушки и как она ругается. Когда он увидел гостя, на ее лице не отразилось ни капли страха. Какая-то детская радость, словно она встретила что-то родное. Том остановил запись в тот момент, когда спасатели подобрали корабль Эл. «Это не фальшивка», — сказал он. «Верден, механик Эл, украл информацию из памяти корабля, чтобы спасти ей репутацию. Он-то понимал, что ей будет за контакт с Галактисом. Потом идет откровенный контакт с членами экипажа, с капитаном. Это Верден подменил информацию и спас Эл от трибунала. А вы сданного нам такой бы рапорт написали, что бедная Эл за свое благородство могла бы никогда больше не летать». Я за это Вердену до конца своей жизни буду благодарен. Элла Галактисе сама узнала, не от меня. И что я наблюдатель догадалась гораздо позднее. В Галактисе она вроде героя, это правда. Про ОС ты знаешь. Но сколько раз она могла умереть? 3-4. И она вернулась. Она преодолела обстоятельства и смерть. Так что я здесь ни при чем. Я только когда-то опекал 4 года маленькую девочку, чтобы она развелась в капитана Л. Мне было очень трудно отправлять ее на Вест. Я тогда не знал, что ей помогли туда полететь. Мои коллеги промолчали. Чтобы я не помешал. Меня держали в неведении. А еще труднее было оправдываться потом перед ней, когда ее вернули обратно. Ну и потом я уже понял, что мы не увидимся. Так было нужно. Мы поссорились. Так и не сказали друг другу добрых слов. Я скучаю по ней, очень жалею. Она близкий мне человек. На земле никого ближе нее у меня не было. Она не вернется, удивился Рассел. Том криво ухмыльнулся. Да откуда мне знать? Если случится, я первый побегу ее встречать. Рассел наотрез отказался бежать. Его арестовали через день. А Том оказался прав. Заговор шпионов Галактиса раскрыли через несколько дней. Под арестом оказался бывший экипаж Л, все кроме Марата. Ольгу и Игоря, как бывших курсантов, осудили на 3 года работ на рудниках и разжаловали по полному списку. Старших членов экипажа сослали на 5 лет в колонии. Расселу досталось больше всех – пожизненные работы на Марсе. Ловера спас его авторитет, он был уволен из инспекторов. Следующие 3 года Курк провел на Марсе, привыкая к новой жизни. Его заключение прервала внезапная, но давно ожидаемая всеми война с Галактисом. Собственной войной происходящее назвать было невозможно. За 2 недели суда Галактиса заполнили пространство Солнечной системы, щиты отключились, корабли землян отказывались взлетать, толком не работала ни одна структура. Совету Земли был предложен на редкость гуманный ультиматум. Все действия землян в космосе контролируются Галактисом. Земля становится полноправным членом сообщества. Это нельзя было назвать ни оккупацией, ни поражением. В самый разгар событий Курк пропустил, но как только узнал о переменах, отправил рапорт с просьбой об освобождении. Рассел не просил его помиловать, вернуть звание. Он заявил, что считает себя по-прежнему невиновным. Реакция оказалась на удивление быстрой. Через марсианские сутки утром его вывели из тюремного корпуса. Его встретил странный незнакомец и сообщил: «Вы свободны. С вас сняты обвинения, в течение 3 дней вас восстановят в должности и принесет извинения». «Извинения я приму, должность мне не нужна», — заявил Рассел. «Я не буду больше служить инспектором». Он вернулся на Землю и первым делом стал узнавать о судьбе товарищей по несчастью. Ольгу и Игоря он нашел первыми. Их освободили за 2 месяца до окончания официального срока. Вернулись другие, экипаж праздновал победу без капитана, пилота, десантника и без Тома. Расселу горько было узнать, что Том погиб через 2 месяца после его ареста. Он пытался улететь с планеты с маленькой группой спасаемых людей. Их сбил катер охраны, и поврежденный корабль с разворота врезался в энергощит. Он сгорел мгновенно. Только пыль осталась. Курк долго переживал эту потерю, словно потерял близкого человека. Утешался тем, что Эл об этом не узнает.